И вот появился императорский указ, объявлявший меня принцем Корё. Вслед за этим один из приверженцев Чонмундю, правитель 5 провинций, был подвергнут пыткам и обезглавлен, а меня назначили правителем 7 провинций, которые некогда были родовым княжеством династии Корё. Но в Чосоне число 7 почиталось священным, и чтобы добраться до этого числа, к упомянутым 5 были добавлены еще 2 провинции, отобранные у других приверженцев Чонмондю. Боже милостивый, простой матрос! И вот я с почетом отправляюсь на север по дороге мандаринов в сопровождении 500 воинов и пышной свиты. Я правитель 7 провинций, где моего прибытия ожидают 15 тысяч войск. Я могу даровать жизнь, могу обречь на смерть или пытки. У меня своя казна и свой казначей, не говоря уже о целой армии песцов. И, наконец, меня ожидает там 1000 сборщиков налогов, умеющих выжить у крестьян последние гроши. Мои 7 провинций были расположены у северной границы. Дальше лежала нынешняя Маньчжурия. Но в те времена мы называли ее Хонду, что означало «красные головы». Там жили дикие кочевники, переправлявшиеся через Ялу и, как саранча, опустошавшие северные провинции Чосона. Говорили, что они занимаются людоедством. Я же по собственному опыту могу сказать, что это были свирепые воины, предпочитавшие смерть отступлению. Бурный это был год. Пока Юн Сан и госпожа Ом в Кейдзё добивались полного падения Чонмондю, я начал создавать себе славу. В сущности, конечно, все делал Хендрик Хэмилл. Я был только великолепной ширмой. Следуя указаниям Хэмилла, я обучал своих солдат строю и тактике, а также знакомил их с боевыми приемами красных голов. Великая война длилась год, а к концу ее спокойствие и мир воцарились на северной границе государства, и на нашей стороне Ялу не осталось других красных голов, кроме покойников. Я не знаю, можно ли найти в трудах европейских историков упоминание об этом вторжении красных голов, но если такое упоминание есть, оно помогло бы определить время событий, о которых я рассказываю. И еще одно могло бы помочь. Когда был Хидэёси сигуном Японии, мне не раз приходилось слышать рассказы о 2 кровавых набегах, когда лет 50 назад Хидэёси прошел через самое сердце Чосона от Фузана на юге до Пхеньяна на севере. И Хидэёси отправил в Японию 1000 бочонков с засоленными ушами и носами корейцев, погибших в битвах. Мне довелось беседовать со стариками и старухами, которые были очевидцами этих событий, и чьи носы и уши лишь случайно не попали в бочонки с рассолом. И вот я возвращаюсь в Кейдзё к госпоже Ом. Боже милостивый, вот это была женщина. Мне ли не знать этого? 40 лет она была моей женой. Никто не посмел хоть слово сказать против нашего брака. Чонмондю, попавший в опалу, лишенный власти, удалился куда-то на северо-восточное побережье доживать свои дни в мрачном уединении. Могущество Юнсана достигло апогея. Еженочно одиночные сигнальные костры приносили весть о покое и мире царящих в стране. Взор императора становился все более тусклым, а тело все более хилым. Недаром Юнсан изощрялся, придумывая для него все новые и новые неслыханные забавы. Госпожа Ом и я достигли осуществления всех своих желаний. Ким стал начальником дворцовой стражи, Квон Юдина правителя провинции, который когда-то надел нам на шею колодки и подвергал побоям, я сместил и запретил ему до конца жизни появляться в стенах Кейдзё.